Чем она занимается? — Танцовщица. Рос кивнула. — Вам это о чем-нибудь говорит? — спросил Андерс. — У него слабость к танцовщицам. Он испытывает к ним влечение? Влечение и отвращение. Это довольно сложно объяснить. Андерс бросил на нее удивленный взгляд. Неужели он считает, что она его дурачит? И он страдает эпилепсией? Да, психомоторной эпилепсией. Андерс продолжал писать. Мне необходимо узнать об этом подробнее. Разумеется. Мне нужно описание его болезни, фотографии. Я вам дам все интересующие вас материалы. И как можно скорее. Рос кивнула. Вся ее решимость избегать сотрудничества с полицией растаяла. Она неотрывно смотрела на разбитую голову девушки и воочию представила себе, как внезапно и яростно он на нее набросился. Рос взглянула на часы. «Уже 7:30. Мне надо возвращаться в больницу. Но я заеду домой переодеться и умыться. Можете подъехать ко мне домой или в больницу». «Я подъеду к вам домой», — ответил Андерс. «Минут через 20 мы тут закончим». «Окей», — сказала она и дала ему адрес. Приятно было стоять под душем. Горячие струйки воды, точно иголочки, кололи ее голую кожу. Она расслабилась и, закрыв глаза, глубоко вдыхала теплый пар. Она обожала душ, хотя и отдавала себе отчет в том, что эта привычка укладывается в схему мужского поведения. Мужчины любят принимать душ, женщины — ванну. Об этом однажды упомянул доктор Рамос. Она поначалу решила, что это ерунда. Схемы поведения на то и нужны, чтобы их ломать. Она же индивидуальность. Потом она узнала, что душ используется при лечении шизофреников. Иногда удавалось успокоить их путем резкой смены холодной и горячей струи. «Но теперь вам кажется, что вы шизофреничка», — спросил доктор Рамос и от души посмеялся. Он нечасто смеялся. Порой она пыталась его рассмешить без особого успеха. Она выключила душ и вылезла из ванны, завернувшись в простыню. Отерла испарину с зеркала и стала себя рассматривать. «Ну и страхолюдина», — сказала она и кивнула. Отражение в зеркале тоже ей кивнуло. Душем смыла тени с век и тушь с ресниц. Больше никакой косметикой она не пользовалась. Теперь ее глаза казались маленькими и усталыми. На какой час назначена ее сегодняшняя встреча с доктором Рамосом? А разве сегодня? Какой сегодня день, кстати? Она с трудом припомнила, что пятница. Она не спала в последние сутки и теперь мысленно отметила все симптомы усталости от недосыпания, которые выучила еще будучи практиканткой. Сводит желудок, тупая боль во всем теле, легкая затуманенность сознания, ощущение ужасное. Она знала, что будет дальше. В следующие 4-5 часов она будет грезить о сне. Ей будет представляться кровать и мягкий матрас. Ее начнут преследовать приятные ощущения, сопровождающие отход ко сну. Но она надеялась, что Бенсона удастся найти гораздо раньше. Зеркало снова запотело. Она раскрыла дверь, чтобы впустить в ванную комнату свежий воздух, и снова стерла пар с зеркала. Она уже собралась было наложить новый слой теней на веки, когда в дверь позвонили. Это, наверное, Андерс. Она оставила входную дверь незапертой. «Открыто!» — крикнула Рос и продолжала заниматься макияжем. Наложила тени и подкрасила тушью ресницы на одном глазу. «Если хотите кофе, вскипятите воду на кухне». Она закончила красить второй глаз, покрепче завернулась в простыню и вышла в коридор. «Вы там все нашли?» В коридоре стоял Гарри Бенсон. «Доброе утро, доктор Росс», — произнес он приятным голосом. «Надеюсь, мое появление не слишком неуместно». Странно, что она так перепугалась. Он протянул руку, она ее слабо пожала, почти не отдавая себе отчета в своих действиях. Ее переполнял страх. Но чего она боится? Она же знает этого мужчину достаточно хорошо. Раньше она неоднократно оставалась с ним наедине и никогда не боялась. Отчасти этот страх был вызван его неожиданным появлением здесь, в ее доме. И еще домашняя, а не больничная обстановка. Она вдруг остро ощутила, что стоит перед ним нагая, завернутая в купальную простыню. «Извините, я что-нибудь на себя накину». Он вежливо кивнул и отправился в гостиную. Она закрыла за собой дверь спальни и села на кровать. Она тяжело дышала, точно пробежала длинную дистанцию. «Тревога», — подумала она. Но это слово не успокоило ее. Она вспомнила пациента, который в отчаянии заорал на нее. «Нечего втолковывать мне, что у меня депрессия. Я себя ужасно чувствую». Рос подошла к шкафу и надела первое попавшееся ей под руку платье. Потом вернулась в ванную и посмотрелась в зеркало. «Время тяну», — подумала она. «А сейчас время тянуть не стоит». Она глубоко вздохнула и вышла к нему. Гарри стоял посреди гостиной. По всему было видно, что он смущен. Она оглядела комнату как бы его глазами. Современная, чистенькая, незнакомая квартира, современная мебель, черная кожа и хромированный металл, угловатые линии. По стенам висят современные картины, современный сверкающий механический мир. Удобная, совершенно чужая мебель.